Глава 22. «И какое у тебя дело, может быть, к Софронию?» — лениво процедил Епифан. Он восседал за накрытым сытным ужином столом, а рядом суетились Настасья и Акулина, подкладывая ему лучшие куски. Или же лучше говорить сестра Мария Магдалина и сестра Соломея Мироносица? Как бы там ни было, но они носились вокруг него, словно курицы на сетке, разве что не кудахтали. «Я, кажется, вопрос задал», — протянул Епифан, рассматривая меня с вялой небрежностью. Я развел руками и сказал: «А как вам это удалось удрать? В окно прыгали или через подпол ползли?» Епифан побагровел, но усилием воли взял себя в руки. «Там дверь была во двор», — сделанным спокойствием ответил он. «Когда ваше дурачье с Митрофаном болтать начали, я вышел». «Бросили Митрофана, значит?» — поддел я. «Да зачем бросил?» — ухмыльнулся Епифан. «Оставил за место живца. Он в холодной сидит», — покачал головой я. «Утром следователь приедет, разбираться будет». Я перевел взгляд на сектантов, которые копошились у стола и делали вид, что меня здесь нет. «Значит, решили-таки остаться в селе?» Акулина промолчала, Настасья фыркнула. Кстати, в залитой светом горнице я, наконец, рассмотрел их нормально. Акулина была пухлощекой, голубоглазой, чуть курносая, правда, но это ее не портило, с толстой пшеничной косой. Настасья — черноокой смуглянкой, с румянцем во всю щеку. Цвет волос под платком я не разглядел, но по логике она должна была быть брюнеткой. Красивые. Епифану во вкусе не откажешь. «Так что с Софроном?» — повторил Епифан. «Зря, девчат, вы не уехали», — продолжал разговаривать с сектантками, я игнорирую Епифана. Да, я понимал, что это его выбешивает, но не хотел оставлять инициативу ему. Он это понял и заорал. «Я к тебе обращаюсь!» «Поздно уже», — зевнул я и сказал сектанткам. «Пойду тогда домой, раз так». Девушки промолчали, я развернулся, чтобы выйти, и уперся взглядом в двух здоровых мордатых сектантов, которые, как оказалось, стояли у меня все это время за спиной, а я и не заметил. «Не пойдешь», — ехидно сказал Епифан. «И на вопрос ответишь, если не хочешь без зубов остаться». «А как же не ударь ближнего своего?» Безбожно перевирая заповедь, развернулся я опять к Епифану. «У нас свои законы и заповеди», — махнулся тот. «Например, гарем?» Опять не удержался я, за что получил ощутимый тычок в спину. «Это божественная миссия», — важно заявил Епифан. А я еле удержался, чтобы не рассмеяться. Удар в спину был таким, что я полетел на пол, аж дух вышибло. «Повторить вопрос?» Епифан принял из рук Настасьи кувшин с чем-то и надолго припал к нему. «Нарываешься?» Зло процедил я. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. «Нарываюсь?» Епифан поставил кувшин на стол и отломил кусок запеченного гуся. «А вот ты до утра не доживешь. Так что там с Софронием?» «С каким Софронием?» Сделал удивленный вид я. «К которому ты хотел попасть с ними?» Епифан указал на Акулину куском гуся. «Я не хотел с ними». Пожал плечами я, хоть и трудно это было изобразить на полу. «Шел по селу спать в школу. Меня окликнули эти две девушки, начали плакать. Сказали, что идут к Софронию. Попросили пойти с ними, потому что одним через лес боязно. Я согласился. Не привык бросать людей в беде, тем более женщин. Не по-христиански это». «Он сказал, что весточка у него от отца Демьяна к Софронию». Но я обидничал Настасью и бросил на меня злорадный взгляд. «Да, выслуживается коза. А ведь все равно всегда будет лишь на вторых ролях. Ну, не любят мужики таких инициативных. Он глуповатый, менее красивый Акулина у него в чине Марии Магдалены. А Настасья всего лишь Соломея Мироносица. Да и Гришка Караулов к Акулине ходил, а к Настасье всего лишь тщедушный зёзик». Словно почувствовав, что я думаю о ней, Настасья ехидно добавила: «И это он нас подбивал убегать отсюда». «Вот корова. У меня даже слов не было. Я им жизнь спасал, а в результате вот она, благодарность. Блин, я мог бы сейчас сказать всего два слова о Зёзике и Гришке, как они епифановский огород перепахали. И капец был бы и Настасье, и Акулине. Причем очень большой капец. Но не стал. Дуры, они и в Африке дуры. Ну, скажу я, что из этого. Моя судьба от этого легче не станет, а вот они стопроцентно пострадают. А то, что дуры они, ну так здесь ничего и не сделаешь». «Черт с вами», — подумал я и ничего отвечать не стал. «А ну-ка, Пантелеймон, глянь-ка в торбе у него, что там за весточка Сафронию?» Один из мордоворотов отобрал у меня торбу и просто вывалился на пол. «И где тут весточка?» Епифан подошел и пнул ногой мое барахло. Он рассматривал пару учебников по математике и географии из 8 класс, запасную рубаху и две куклы с явным недоумением. «А куклы тебе зачем?» «По маршруту гастроли агитбригады село Большие Стога. Там у Степановны внучки живут. Дочка ее туда замуж вышла. Просила передать». «Что за Степановна?» Не понял Епифан. «Хозяйка дома, где я угол снимал», ответил я, и Епифан потерял интерес к моему барахлу. «Про Сафрония, значит, ничего сказать не хочешь?» С какой-то веселой злостью спросил он. «Не знаю его», опять повторил я, за что получил увесистую плюху от второго мордоворота. Аж зубы щелкнули. Счет к сектантам все больше рос и увеличивался. «В погреб его», велел мордоворотом Епифан. «Пусть посидит, подумает, проветрится». «Утром следователь вас не похвалит за это», — выпалил я, и очередная затрещина выбила искры из глаз. «Ха, следователь тоже наш человек», — ухмыльнулся Епифан. «Так что не беспокойся о нем. О себе лучше подумай. Молиться умеешь?» Я дернул головой. «Да, что от вас, от безбожников, взять?» — вздохнул Епифан и добавил с притворным сожалением. «Ладно, не переживай, парень. Я панихиду по тебе отслужу самую наилучшую». И заржал козел обидным голосом. А меня мордовороты поволокли в подвал. Я сперва думал, что подтянут к сельсовету. Там же холодное, специальное полуподвальное помещение, где удерживались нарушители спокойствия Яриковых выселок до приезда городских властей. Но нет, меня бросили в подвал прямо тут, во дворе дома, где обитал гарем Епифана. А жаль, так хоть была надежда, что по дороге или сбегу, или орать буду. Я полетел вниз, посчитав своими боками все ступеньки. Хорошо подвал неглубокий был, так что отделался парой синяков и ссадин. Тут было темно, словно в склепе. Хотя, с другой стороны, подвал от склепа отличается только содержимым. Медленно я поднялся на подрагивающие после падения ноги, стараясь не стонать. Пощупал ребра, колено, которым ударился. Вроде сильных ушибов нет. И то ладно. Итак, сижу в каком-то подвале у сектантов, в какой-то глухой деревушке среди лесов, и никто никогда не узнает, где меня искать и куда я девался. Зашибись перспектива. Своим агитбригадовцам я оставил записку, где написал, что встретил родственника по отцу и еду с ним к нему домой. Хочу расспросить его деда, от чего умер мой отец. И вернусь примерно через неделю. Маршрут агитбригады знаю, так что присоединюсь по дороге. Зарплату за время моего отсутствия прошу перечислить на поточные нужды агитбригады. Конечно, причина слегка корявенькая, но я надеялся, что Гудков не станет поднимать бучу, чтобы не возвращать деньги за мое патронирование. А по возвращению думал выставить им стол с выпивкой, так что все бы обошлось. Ну или в крайнем случае ограничилось бы порицанием в устной форме. А теперь я сижу в подвале, и меня раньше, чем через неделю, не хватится. На, ситуация. В животе заурчало. Я сегодня весь день туда-сюда пробегал, не ел вообще ничего. Только наблюдал разносолы в домах председателя сельсовета и Епифана. Эх, смутные времена. Никакого уважения к ребенку. Мои мысли приняли более практичные направления. Я сейчас находился в подвале. То есть, как минимум, какие-то яблоки и капусты в бочках здесь должны быть. Это раз. Во-вторых, так как холодильников в эти времена еще не было, во всяком случае, за время моего пребывания здесь я их в домах простых людей что-то не видел. То значит, часть скоропортящихся продуктов вполне тоже могут хранить в этом подвале. Какие-нибудь куски солонины, масло или кисломолочные продукты. От этой прекрасной мысли мой желудок квакнул так громко, что я чуть не подпрыгнул. Вся проблема была в том, что в такой кромешной тьме я не видел совершенно ничего. А тыкаться руками во все стороны малопродуктивно. Как бы я ни был голоден, но есть что-то, чего я не вижу, я не буду никогда. Вдруг здесь что-то испортилось, а я его буду есть. От этой мысли меня аж передернуло. «Генка!» Голос Еноха заставил меня подпрыгнуть от неожиданности еще раз. «Енох, напугал!» Выдохнул я. Скелет появился передо мной, заливая подвальное помещение слабым зеленоватым светом. «Ты что, можешь выходить?» – удивился я. «Ага, здесь могу». ответил призрак с интересом, оглядываясь по сторонам. «И я могу!» Рядом появился Моня, и видимость стала значительно ярче. «Супер!» – обрадовался я. «Стойте здесь! Мне так хоть немного видно!» «Мы что, у тебя светильники?» – обиделся Еноха и исчез. «Я есть хочу!» – пожаловался я Моне. «Здесь не видно низги. Хоть ты меня не бросай, а то умру скоро с голоду». «И ничего я не бросал», — сварливо заявил Енох, появившись в подвале. «Нельзя уж на секундочку по делам отлучиться». В подвале вновь стало светлее. «Да, так лучше», — кивнул я, шаря голодными глазами по полкам. «Генг, смотри, здесь колбаса, с мальцем залитая». Моня подлетел к одному из больших горшков и теперь парил над ним, подсвечивая. «Отлично». Я метнулся к горшку и выудил ароматное полукольцо. В помещении сразу аппетитно запахло чесноком. «А здесь бочки огурчики», — сообщил Енох, внося и свою лепту в мое пропитание. «От огурчиков я тоже не отказался». «Эх, еще бы хлеба», — мечтательно сказал я, не прекращая жевать. «Хлеба нету, но здесь зато есть вино». Моня внимательно осматривал большие кувшины. «Вино — это хорошо», — согласился я. Хоть я был в тулупчике, но в подвале было холодно и сыро, так что пробирало до костей. А от вина будет теплее. Я жевал, запивая вином прямо из кувшина. Неудобно, конечно. Я уже дважды облился. Но что делать? Другой посуды здесь нету. «Моня, глянь, чем дверь заперта», — велел Енох. «А сам?» — сварливо огрызнулся Моня. «А я Генке подсвечиваю», — возмутился Енох. «Нельзя же его в темноте бросать». «А я что, по-твоему, подсветить не могу?» — сердито сказал Моня. «Вот сам иди и смотри». «Не ругайтесь», — вздохнул я. От сытости я потяжелел, и глаза мои стали слипаться. «Ну что, третьи сутки не сплю. От такого режима любой свалится». «Побудьте со мной еще пару минут», — зевнул я. «Не бросайте. Когда вы вдвоем, так светлее. А потом я подремлю, а вы смотрите, куда хотите и что хотите». «Генка, я тебя никогда не брошу», — важно заявил Енох. «Ты же знаешь, я не такой, как этот». «Кто этот?» — возмущенно закричал Моня. «Сам меня отправил смотреть дверь, а теперь говоришь, что я бросил Генку. Ну это ужас». «Да тише вы», — устало сказал я и приложился к кувшину. «Лучше подумайте, как отсюда выбраться». Оба призрака задумались, а я доел кольцо колбасы в спокойной обстановке. «Я вот что думаю, Генка», — наконец сказал Енох, когда я уже отставил полупустой кувшин и осматривал подвал в поисках чего-то, на чем я могу спать. Пока, кроме мешка с яблоками, ничего лучше и чище я не нашел. «Кто-то идет!» — воскликнул Моня. Оба призрака, как по команде, испарились. И я остался в подвале один. «Эй, мальчик, мальчик!» Сверху кто-то спускался, подсвечивая себе чадящей керосиновой лампой. Голос был женский, но так как это подвал, то звучал он глухо. Я прикинул, а что, если я сейчас резко выскочу, собью женщину с ног и выбегу во двор? Но там у входа могут стоять эти мордовороты. Посчитать опять ребрами ступеньки мне не улыбалось. Еще и эти синяки не переболели. Поэтому я просто сидел на мешке с яблоками и молча смотрел на спускающийся огонек лампы. «Мальчик!» Передо мной появилось женское лицо. Настасья. «Чего приперлась?» Зло буркнул я. «Тихо ты!» — шикнула она, испуганно прислушиваясь, что там наверху. «Так надо было. Ты уж не обижайся. Иначе бы он не поверил». «Ну, спасибо», — шепотом, но все равно язвительно сказал я. «Благодаря тебе меня отпинали сектанты ваши. Зато не убили». Огрызнулась она и добавила. «Пошли давай, только тихо». «Куда пошли?» — нахмурился я, даже не пытаясь куда-то там идти. «К Сафронию». «Никуда я с тобой не пойду». Зевнул я и лег на мешок с яблоками, свернувшись калачиком. «Свет потуши, в глаза бьет». «Как не пойдешь?» — растерялась она. «А так, не пойду и все. Мне и тут хорошо». Зевнул я опять. «Еда есть, спать есть где. Что мне еще надо?» «Сейчас Епифан в доме пьяный спит», — зашептала она, косясь наверх. «Его прислужники к бабам своим пошли. А эта дура Акулина с ним тоже спит. У нас есть пару минут, чтобы бежать. А то, не дай бог, увидит, нам конец». «Тебе конец», — поморщился я. «А я лично никуда бежать не собираюсь, тем более с тобой». «Почему со мной не собираешься?» — обиделась она. «Ты меня один раз уже предала», — сказал я. «А у меня принцип такой, что предавший один раз предаст снова. Так что иди к своему пророку Епифану под второй бочок и дверь поплотнее закрой. Дует. Дурак. Настасья не нашла ничего лучше, чем сесть прямо на грязноватый земляной пол и зареветь. Сама дура. Не остался в долгу я. На меня больше твои слезы не действуют. Я твою торбу в кустах спрятала. Схлипнула она, вытирая слезы. Пойдем, а то завтра тебя Епифан казнит. Что? Сон мгновенно пропал у меня из глаз. Я вообще-то ребенок, если ты не заметила. А ты что думаешь? Зашипела она. Думаешь, это я такая развратная, да? И неблагодарная? Что тогда так себя вела? Да я просто жить хочу. Просто хочу жить. А таких детей знаешь, сколько он уже загубил? У-у-у. Тихо ты. Теперь уже оглянулся наверх я. Как мне верить тебе, что это не Епифан тебя подослал? Узнать, зачем мне Софроний? Никак. Хмуро сказала она и с тревогой прислушалась к звукам наверху. Или идешь со мной, или я уйду одна. Мне все равно, жизни здесь больше не будет. Я не стал выспрашивать, что случилось и почему жизни не будет. Захватил большой шмат колбасы и сала прямо с глиняной горшком плошкой и тенью выскользнул вслед за Настасьей. Она потушила лампу и, стараясь не шуметь, проскользнула через двор. Крадучись, мы вышли к задней калитке, которая вела на огороды, что спускались к пруду. Луна хоть и была еще щербатая, но светила достаточно ярко. Я присмотрелся. За прудом была стена леса. Не сговариваясь, мы молча побежали по меже, огибая пруд. «Стой!» — шепнул я. «Иди за мной! След-след!» И первым пошел по берегу пруда. Ноги увязали в иловатом песке, но, в принципе, идти было более-менее нормально. Главное, чтобы ям под водой не было. «Зачем по воде?» — возмущенно шикнула Настасья. «Ноги только промочим». «А вдруг Епифана собаки?» — ответил я. «А, ну да». Согласилась она и послушно пошлепывала по воде за мной. Я отобрал у нее тяжелый узел с барахлом и теперь аж запыхался. Мы стремительно, уже не таясь, вбежали в лес и понеслись дальше. Настасья, очевидно, хорошо знала местность, так как уверенно командовала. «Прямо! Сюда! Туда!» Конечно, разобраться в ее командах было непросто, но я в таких случаях просто смотрел, куда бежит она, и бежал следом. Не знаю, сколько времени так прошло, но уже стало светать, когда мы, преодолев болото, выскочили на большую лесную прогалину. «Привал!» – скомандовал я и сел на ствол поваленного дерева. «Ах!» – простонала Настасья и тяжко плюхнулась рядом. «А теперь рассказывай!» – велел я строго.